Почему? Чтобы научить ее жить. Сначала ты откажешься признать, что ребенок от тебя. Она пойдет искать ему отца в другом месте. Или поступит так, как ее подружки. То есть, папа, сделает аборт. Никогда. Что? Я сказал, никогда, пробормотал Даниэль. Этого не хочет не только она, но и я. У нас будет этот ребенок. Мы поженимся, папа. У Филиппа больше не было сил возмущаться. Глупость, наивность, упрямство сына лишили его всяких попыток убеждения. «Он слишком глуп», — подумал Филипп в изнеможении. Он провел рукой по лицу, надавив на лоб, на нос, который при этом сморщился. «Полагаю, она уже говорила с родителями», — сказал он. «Нет, она хотела, чтобы сначала поговорил я. Но с ее родителями не будет проблем. Они меня видели. Они меня очень любят. Если бы ты знал ее мать, она такая мягкая, и отец такой симпатичный». Сидя на столе, Филипп тихонько качал ногой и думал с озлобленным наслаждением. Едва может написать без ошибки пару фраз, ни черта не делает на уроках, о себе высокого мнения, потому что отрастил длинные волосы, курит, гуляет с девчонками, теперь вот сам того не желая сделал ребенка, собирается жениться, не имея ни гроша, рассчитывает, что другие будут его кормить. Ни ума, ни энергии, ни желания работать. И с этими самонадеянными дурнями, с этими бесцветными тряпками надеются построить Францию завтрашнего дня. Он распалялся, нервы у него были напряжены, голова шумела. Крошечная мышца дергалась в уголке правого века. «Сколько ей лет?» — спросил он сухо. «На 2 месяца меньше, чем мне», — ответил Даниэль. «Браво! И что ты будешь делать, женившись?» «Продолжать учиться». «Ну, разумеется. И где же вы будете жить?» «Как раз мы об этом говорили с Даниэлом. Будем жить у ее родителей». «На их иждивении». Даниэль поднял голову, словно оскорбленный. «Почему?» «Она сейчас хорошо живет со своими родителями. Еще один человек не слишком изменит положение дел». «Ну и мы будем отдавать им наши пособия». «Какие еще пособия?» «Их куча», — сказал Даниэль. «Мы выяснили, можешь себе представить». С проникновенным видом он стал перечислять, загибая пальцы. «Пособия по беременности, пособия по материнству, надбавки за кормление грудью, пособия молодой семье. Знаешь, это составит немалую сумму». «Ты говоришь о своих пособиях, как о будущем материальном положении», — возмутился Филипп. «А тебе не противно начинать жизнь с государственных подаяний, какие дают многодетным матерям? На твоем месте я бы не стал заводить жену, не имея на что добыть ей жратву. Мужчина — тот, кто научился зарабатывать на жизнь. А пока не стал мужчиной, не женись». «Ну да», — пробормотал Даниэль, — «ты прав. Я тоже хотел бы сначала выучиться. Но поскольку все так получилось, что же, теперь становится несчастье ее принципы». Глядя на это лицо, отягощенное нежеланием что-либо понять, Филипп капитулировал. У него не было ничего общего с сыном. Всякий раз, когда он оказывался с ним наедине за столом, у него возникало впечатление, что эта физиономия услужливого бойскаута была материализацией его невезения. Он не мог больше видеть его перед собой жующим днем и вечером. Какое будет облегчение, если Даниэль уйдет из дома? Филипп встал и сказал: «Во всяком случае, не рассчитывай, что я тоже буду выплачивать тебе пособие». «Я и не рассчитываю на это», — ответил Даниэль. Филипп застегнул воротник пижамы. «Да-да, пусть он устраивает свое счастье или несчастье в другом месте. Пусть выметается отсюда. Он мне надоел». Филипп нервно вынул сигарету из пачки, которая валялась на круглом столике. Даниэль зажег спичку и протянул ему –